возвращается домой, к своей жене. Пришло его время навестить здесь хоть какой-то порядок. Он ведь убьет ее. После этих слов вдруг стало тихо. Деннис, до этого наигрывающий какой-то мотив, прервал на середине. «У тебя, Мэрин, слишком бурное воображение», — с усталым презрением ответила Вайолет. «До сих пор среди поклонников Анны модно было считать, что она прекрасно знает, что делает. Теперь рядом с ней будет ее муж. И уж вдвоем они разберутся, что им делать. Они муж и жена, и у них свои заботы, которые никого из посторонних не касаются». «Нет-нет-нет-нет, мы должны защитить ее. Бредни!» Подойдя к двери, отозвалась Вайолет. «Она вполне взрослая женщина, о чем ты, кажется, забыла. К тому же она, и об этом ты тоже забыла, изменила мужу и покушалась на убийство. И ты окажешь ей немалую услугу, если предоставишь ее собственному мужу и собственной личной судьбе. Спокойной ночи». «Вайолет ее ненавидит», — произнес Эффингам. «Нет, Вайолет ее любит. Но итог почему-то один. Идемте наверх. Джеральд, думаю, все еще у нее в комнате. Я попросила одну из служанок. Она сообщила бы, если бы он вышел. Но что мы ей скажем? Скажем, что забираем ее. Сейчас же. И на этот раз без глупостей. У вас автомобиль перед домом, так ведь? На этот раз отвезем ее в аэропорт». Эффингаму внезапно стало страшно. Он не был готов к такому повороту событий. Он сказал: «Погодите, погодите. Зачем спешить? У нас есть в запасе день или два. Надо все обдумать. А вдруг она и в самом деле хочет остаться с Питером? Такая возможность вовсе не исключена. Всем нам было известно, не так ли, что рано или поздно Питер вернется, и ей тоже это было известно. Она плачет. Но означает ли это, что она против встречи? В такой спешке, когда все устали и никто ничего не понимает, разумно ли вмешиваться? Давайте подождем до утра. Завтра можно будет с ней поговорить обстоятельно. Боюсь, с ней уже поговорили обстоятельно. Деннис, скажите вы мистеру Куперу. Скажите, что вы думаете?» Деннис перестал играть и повернулся к Эффингаму. Огонь перестал мерцать, и в комнате стало темно. «Когда он приедет, ее здесь быть не должно». «Но почему?» — спросил Эффингам. Втягивание в разговор еще и Денниса рассердило его. «Не должно», — повторил Деннис. «Совершенно верно», — подхватила Мэриан. «Вы говорите...» «Мы все понимали, что он должен приехать. Нет, неправда. Он никогда не вернется. Вот как мы на самом деле думали. Теперь все так ясно. Как же я раньше не догадывалась, вместе с предположением, что он может вернуться. Все здесь происходящее теряет смысл». «А ведь она права», — подумала Эффингам. «Никто из нас не допускал, что это на самом деле произойдет. Никто из нас не верил в Питера». Но вслух он сказал: «По крайней мере, сейчас нам надо подумать, исключена ли возможность какого-то между ними примирения».